«Нет, не смей». Тело двинулось вперед и мгновенно покрылось едва заметной глазу ветром. Тело совершило на максимальных своих возможностей 3 удара с разных направлений. Цубами Гаэши. Удар достиг цели и разрубил ее на 3 части. Я победил. Побе. Че что? Тело Сарады словно мираж исчезает, а из-за спины меня разворачивают за плечо и наносят удар кунаем молнии прямо в сердце. Я был слишком ослаблен своей последней техникой и не мог среагировать на нечто подобное. Спустя еще пару секунд, в глазах Сарады появляется осознание того, что она только что совершила, отчего к ее глазам припали слезы. Ты молодец, не ожидал, Гендзюцу, совсем забыл, что у Учих к этому аспекту, талант, тело не слушается, я пытаюсь удержаться на ногах, используя Сараду, как опору. Затуманенным взглядом вижу, как мой теневой клон мгновенно лопается в белой дымке, и то с каким страхом и беспокойством ко мне бежит Сакура. Мне кажется, или я действительно увидел в ее взгляде Мангеки Шаринган. Хах, так значит, я действительно важен для нее? Снова это чувство прохладного льда в теле. Лежу я себе на спине и с трудом разлепив глаза наблюдаю, как Сакура с небольшими капельками пота на лице лечит меня, а Сарада сидит рядом и смотрит в землю. Я не хотела, честно, я, не нужно, Сарада, это все моя вина. Не стоило мне соглашаться на эту безумную затею. Через некоторое время я смог, оперевшись о дерево спиной, принять полусидячее положение. Рана зажила, но из-за того, что удар был с использованием чакры молнии, остался заметный шрам, похожий на рубец. Сейчас не настроен на разговор, Сарада. Если хочешь узнать настоящие причины моего поступка, спроси свою мать, а я домой. Еще увидимся, Сакура-сан. Благодарю вас за содействие и помощь. Слегка отстранено поклонился и тихим шагом, чуть покачнувшись, пошел в сторону своего дома. Мое состояние было вовсе не из-за того, что я всего минуту назад мог умереть, а от того, что я нашел в моей технике гипноза один очень серьезный минус, который может и вовсе не позволить мне ее использовать в дальнейшем. Чем дольше я находился в образе того или иного человека, тем сильнее я входил, так сказать, в роль. Стоило догадаться, что подобное раздробление личности может пагубно складываться на моем сознании, где я теряю свое «я». Мне нужно придумать какую-то контрмеру в экстренных ситуациях. Например, слово «якорь», которое мгновенно отменит мой гипноз. Да, мне стоит немедленно этим заняться, а ведь если бы я увлекся нашим сражением еще больше, то скорее всего я бы использовал мгновенные дзюцу. Как же хорошо, что тот я не догадался об этом. Впервые в жизни я до ужаса был рад тому, что проиграл этот бой, а ведь скоро мой день рождения, надо будет пригласить Мицуки с Сарадой. Больше особо приглашать никого не хочется, потому как не особо я люблю шумные компании, а после него, как раз скоро будет экзамен на звание Чунина. Если все будет не очень хорошо складываться, придется раскрыть свой последний козырь. Раскрывать на экзамене я его не стану, так как он еще и к тому же опасен для жизни, как для моей, так и для моих противников. Глава 18. Книгу я завершил в положенный срок и передал, как и обещано, Сакуре первую копию. Все же к чему это? Я понимаю, что это неправильно, и наверняка, вы тоже понимаете, что это неправильно, но как же Саске? Понимаешь, Боруто, с возрастом человек может меняться. Самый наглядный тому пример твой отец. Ты ведь помнишь, каким он был до тебя? Неугомонный, глупый, вечно кричащий, несдержанный. Хотел было продолжить на пальцах перечислять его преимущества, как меня прервали. Хватит, хватит, я поняла. Просто в какой-то момент я поняла, что Саски-кун не центр мира, и что даже мне порой нужно побыть плохой женщиной. Да, и назвать это изменой глупо. Измена – это когда ты с легкостью выбрасываешь из головы своего любимого, отдаешься целиком и полностью своему другому партнеру мужского пола, а тут лишь небольшая игра и ничего более. Меня немного задело утверждение мужского пола, может ли быть, нет, у меня не хватает смелости переспросить. Всего за пару дней ей удалось прочитать книгу. В такие моменты, возвращаясь с магазина с пакетом продуктов, она лишь с превосходящей усмешкой проходила мимо девушек, обсуждающие выход новой книги спустя такое длительное время. Добравшись до дома, она устало про себя вздохнула. Сарада решила пойти скрытно потренироваться вместе с Чоча. За последнее время она сильно изменилась, а все из-за того случая с тренировкой. Да, и новые возможности в плане Мангеки Шарингана. Кто же мог подумать, что убив Боруто, Сарада сможет достигнуть такого? Правда, пока Саски не вернулся, она не имеет особого представления о том, какие техники можно использовать, будучи на новой ступени развития глаз. Хоть она и учиха, но последний не удосужился перед уходом из деревни передать ей свои знания. Похоже, Сарада имеет к нему какие-то чувства. Это было неудивительно. Боруто умел располагать к себе людей своей харизмой и добротой, будто он взял все самое лучшее у своих родителей и оставил лишь кривляние как своего рода маску, чтобы скрыть свои истинные намерения. Стоит ли ей оставить место для ее будущего парня своей дочери, быть сватом для этих двоих? Нет, насколько она помнит из своего собственного опыта, любовь придет тогда, когда пройдет та самая искра между людьми. Это заметно во взгляде или в поведении, а пока Боруто не показывал ничего из этого. Думаю, стоит его позвать сегодня. Взяв свой домашний телефон, она набрала короткую комбинацию цифр. Никогда не думал, что когда-нибудь буду так быстро бежать в сторону дома Сакуры. Уже почти доходя до него, я резко сбросил скорость, оставив некую дымовую завесу из пыли и грязи. Успокойся, блин. Это всего лишь обычная игра и ничего более. Не нужно вести себя как ребенок. Мысленно попытался я к себе обратиться. Вроде вышло. Глубоко вдохнув, я нажал на кнопку звонка ее двери. Дверь слегка размыкается, а небольшая ладонь резко заталкивает меня внутрь. Меня нагло поцеловали, не дав даже шанса осознать ситуацию. Волосы чуть поглаживают, а другая ладонь нагло схватила за достоинство. Думаю, спрашивать, справился ли я с написанием книги, не стоит. Переведя дыхание, я позволил ей вести меня. Ты, наверное, долго представлял, как это будет, верно? Боруто извращенец. Я молча понурил голову. Не особо люблю, когда меня дразнит, но сказать ей в ответ ничего не решался. Ведь то, что она сказала, отчасти правда. В ее комнате она, отпустив мою руку, вышла вперед и, встав ко мне спиной, сбросила свой белый халат. Из одежды на ней осталось лишь светло-розовый эротический лифчик и такого же цвета стринги. Одна лишь эта картина меня неимоверно возбудила. «Могу я прикоснуться к вам?» Чувствовал себя как-то немного неправильно в этой ситуации. Ощущал скованность и смущение, будто это был мой первый секс с женщиной. Ощущение ситуации было совсем другое. Даже по сути зная, что это будет не секс, даже а простая игра, выводила меня из себя. Она чуть усмехнулась. «Конечно, неужели одна мысль о том, что я могу сделать с тобой что-то непристойное, возбуждает тебя?» Опять вопрос больше похож на утверждение. Она присела на кровати и скрестила ноги перед собой. Я снял футболку и штаны и отбросил их в сторону. Мне казалось, что здесь слишком жарко. Осторожно чуть присев, моя ладонь прошлась по ее гладкой коже, а язык оставил после себя небольшую дорожку на ее бедре. Она чуть блаженно, одобрительно выдохнула. Чуть осмелев, я кончиками пальцев отодвинул ткань ее трусиков и провел пальцем по ее чуть влажным половым губам. Средний палец вполне себе спокойно вошел в нее, а спустя еще некоторое время и еще один. Все это время внимательно следил за ее реакцией. Мне нравилось наблюдать, как она явно получает от этого удовольствие. Следующим действием я решил вместо пальца попробовать использовать свой язык. Незаметно для нее слегка про себя усмехнулся. В борделе одна из популярных девушек по имени Саюри утверждала, что любая девушка проиграет мне. Сакура не стала исключением, удивленно вздохнув и чуть игриво засмеявшись. «Че, что ты? Ах!» Не останавливаясь на достигнутом, мои руки нагло просунулись к ее лифчику. Чуть приподняв лифчик, я немного увлекся ее ублажением и массированием груди, как не заметил ее приближающийся оргазм. Ноги вокруг моей шеи чуть сомкнулись, не давая мне отступить, а ее комнату заполнил сдержанный приятный стон. МГХ, МММ, ах, я не ожидал, что таким образом вызову у нее такое выражение лица. Чуть заплаканное и в то же время смущенное. Не стоит меня недооценивать. Нагло усмехнулся я, чуть облизнув свои влажные пальцы. Быстро придя в себя, Сакура, зло нахмурившись, потянула меня за руку и уложила на кровать. Трусы словно в каком-то мультфильме со свистящим звуком улетели в сторону. «Тебя никогда не учили, что нельзя дразнить старших. Я тебе сейчас покажу». Ее на удивление небольшая ладонь сильно проводила быстрые движения по моему члену, а мне все хоть бы что. Нет, меня так просто не сломить. Видя свои тщетные потуги так легко заставить меня кончить, она чуть приблизила свое лицо и чуть провела по нему языком. «Что вы?» — удивленно уставился на то, как она поудобнее разместила свои руки у меня на коленях и погрузила в свой рот моего немалых размеров дружка. Видимо, еще привыкая к его размеру, Лишь спустя небольшое время она продолжила свое действие с чуть хлюпающими звуками, то и дело опуская и поднимая свою голову. Руки схватились за собственные волосы, а ноги чуть приподнялись и дрожали. «Че черт, я не могу больше». Не прошло и двух минут, как она заставила меня кончить. Не знаю по какой причине, но мое предупреждение расценили по-своему, лишь уперто и решительно погрузив его до самого конца. Я лишь блаженно выдохнул, наблюдая, как ее шея чуть сокращается от проглатывания моего семени, и то, с каким профессионализмом и опытом она это делает, не испытывая при этом никаких трудностей. Удовлетворенно выполнив свою работу, она выпустила его изо рта, одновременно чуть приподнявшись, демонстрируя свой испачканный рот, на котором остались небольшие остатки моего семени. «Перейдем к главному. Я тебе позволю использовать мою попку. Даже Саски никогда не трогал это место». Она указала рукой на небольшой своего рода гель на тумбочке, который, по всей видимости, уменьшит дискомфорт от данного действия. «Ну да, я слышал, у большинства девушек, если к этому хорошо не подготовиться, это занятие может вызвать больше дискомфорта, чем удовольствия. Хоть я был в некоторой степени горд и польщен тем, что Сакура позволила отдать мне свою девственную попку, но, как мне кажется, единственная причина в данном действии кроется в верности. Некоторые девушки, женщины моего и этого мира, считают, что если ты не даешь парню в киску, то это не считается изменой. Мне кажется, это немного глупым утверждением. Как ни посмотри, но это все равно секс. Ну же, не заставляй меня ждать. Она разместилась на кровати на четвереньках, чуть приподняв свою небольшую упругую красивую попку, на что я уже облил свои ладони неизвестной желтой жидкостью, спустил трусики к коленям и медленно, растягивая каждое мгновение, массировал ее ягодицы, что под тусклым светом лампы блестело и чуть приятно подпрыгивало в такт моим движениям. Сначала стоит подготовиться, верно? Это был не вопрос, а скорее утверждение, которое осталось без ответа. Одной рукой чуть поглаживаю ее бедро, а другой рукой указательным пальцем ввожу осторожно в небольшое кольцо ее ануса. Судя по ее реакции, она явно никогда не притрагивалась к этому месту, отчего я решил действовать крайне осторожно и не спешить. Я не хотел, чтобы этот секс причинил ей боль и неудобства. Вскоре отверстие спокойно начало принимать и второй палец, а за ним и третий. «Хватит играться со мной», — так нетерпеливо и требовательно просить. Судя по ее выражению, кто-то уже на пределе. Разведя ее ягодицы чуть в стороны, я тихонько с сантиметром за сантиметров проникал внутрь, когда я целиком и полностью вошел, на мгновение забыл, как дышать. Стенки ее внутренности напряженно сжимали со всех сторон мою плоть. Это потрясающее ощущение. Я начинаю двигаться. Неуверенными медленными толчками я двигался в ней, и всего на мгновение каждый раз, когда я входил целиком внутрь, слышал ее слабый стон. Я не мог увидеть со своей стороны ее выражение из-за того, что в этот момент ее руки схватились за подушку, как за спасательный круг, а взгляд смотрел куда-то вперед. Темп моих движений постепенно возрастал, а лицо наверняка было до ужаса красным. Наблюдать за этим со стороны было таким ненормальным и странным зрелищем. Ведь если бы моя душа не была сейчас в теле Барута, этого бы никогда не случилось, и Сакура никогда бы не обратила свое внимание на такого, как я, в плане привлекательного мужчины, который знает о ней больше, чем тот же Саски. Я даже в некоторой степени завидовал ему, что такая женщина, как Сакура Харуна, несмотря на все то, что он сделал, продолжала его любить. Эта любовь была на ином уровне от всех остальных людей. Она даже была сильнее влюбленности моей матери в моего отца, а все потому, что она могла простить ему абсолютно все. Именно такая любовь самая чистая и прекрасная. Если бы кто-то мог любить меня так же, как и она, я бы не смог долго сопротивляться такому напору. Но вот я здесь, в ее комнате, и в некоторой степени заменяю ее мужа из-за того, что последняя не может более сдерживать свое желание, а все из-за одиноких повседневных будней. Ее ноги обессилели и упали, а руки еще сильнее обхватили подушку. Я уже отчетливо слышал ее стоны, но все еще не мог увидеть ее лица. «Сакура-сан, могу я?» Ладонь чуть приблизилась к ее лицу, дабы развернуть к себе, но на полпути ладонь вяло и слабо попытались отбросить в сторону. «Нет, нельзя, я...» Наконец, я смог увидеть ее выражение полной похоти. Ее прекрасные светлые изумрудные глаза и будто выражение лица, на котором просто читается: «Не останавливайся». Пришлось исполнить ее желание и ускориться, но даже с моим опытом я не мог более сдерживать свой порыв. «Сакура-сан, я сейчас», — договаривать я не стал и просто вытащив свой член из нее, пары легких движений рукой хватило, чтобы мне кончить на ее попку. «Это было прекрасно», — немного придя в себя, ответила она, перевернувшись на спину и поправляя челку. «Готовы к следующему раунду? Ты все так же вынослив». Чуть закусив ноготь на большом пальце, пробормотала она. «Хорошо, могу я все же?» Договаривать я не стал и решил взглядом передать свою мысль. «Не, могу». Похоже, она сама терялась в своем желании, но все равно приглашающе, будто руководясь желанием своего тела, развела ноги в сторону, удерживая их своими руками. «Что ж, думаю, не стоит тратить время и использовать этот шанс на полную». Мой половой орган от такой картины уже смотрел в потолок и больно подергивался. В одном резком движении ее киска легко впустила меня, а ее голова в этот же момент чуть запрокинулась назад. Мне показалось, или она даже язык высунула. Неужели это настолько приятно? Хотя, я и сам был едва ли не на пределе. Стенки ее влагалища были такие влажные и так приятно обхватывали меня со всех сторон, что мне казалось, будто она пытается выдать из меня сперму. В такие приятные минуты настоящего и жаркого секса я решил не целовать ее, иначе это выглядело бы слишком неправильно. Это просто секс. Пытался убедить я себя. Сакура, возможно, думает об этом также. Неудивительно, что спустя каких-то 10 минут такого животного секса на пределе моих возможностей, я уже был близок к извержению, а потому решил заранее предупредить ее об этом. Уже внутрь. У меня есть таблетки, я могу принять все. В иные моменты я бы не стал слушать и поступил бы правильно, но в этот момент мною управляла мой животный инстинкт. Сжав до скрежета зубов челюсть, я задвинул свой член до самого упора, отчего головка уперлась во что-то твердое, а после чего я, блаженно выдохнув, извергнулся доселе небывалым оргазмом. Мне даже польстило то, что не один я был на пределе, и Сакура, тоже блаженно застонав, вытащив язык и закатив глаза, кончила. Я чувствовал каждой клеточкой своего тела, как заполняю ее нутро, и от этого факта меня пробрала странная дрожь по всему телу. Устало откатившись в сторону, я краем глаза наблюдал за проделанной мною работой. Со звуком «пуп» белая густая жидкость медленно стекала из переполненной под завязкой дырочки и будто не желала останавливаться. Что я наделал? Ладонь устало опустилась на лицо, когда ко мне пришло осознание собственного поступка. «Боруто», — тихо отозвалась Сакура, — «не волнуйся, все, что здесь произошло, будет нашим маленьким секретом. И, к сожалению, я вынуждена признать, что мы более не сможем проводить нечто подобное еще раз. Ты ведь понимаешь, наверное, почему?» «Верно, верно, такие отношения не должны существовать. Кто-то из нас рано или поздно может совершить большую ошибку. И я, как человек, который всем сердцем уважает ее, не может так эгоистично поступать. Мое уважение к ней и мои чувства к ней выше какого-то животного инстинкта. Ведь если не остановиться сейчас, в будущем это приведет только к очень плохим последствиям». Воображение нарисовало образ того, как соски в полном завершенном Сусана, клинком своей чакры в одном мощном ударе разносит меня на мелкие части и сжигает мои останки в пламени Аматерасу. Я вообще сейчас играю в очень опасную игру. Знаете, если бы я был вашим мужем, я бы ни за что не оставил такую прекрасную девушку одну. Хватит меня смущать, романтик, тоже мне. С усмешкой прокомментировала она, слабо ударив меня в плечо и тут же пряча свои чуть покрасневшие щеки. «Не завидую я твоей будущей девушке. Опыта у тебя хватает, чтобы заставить даже меня стонать, как маленькую девочку». Уже про себя с долей досады проговорила она, а я сделал вид, что не заметил этого комментария. Продолжать особо не хотелось. Мы оба были вполне удовлетворены сексом и теперь проводили мирное время в ванной комнате, удобно устроившись на коленях у Сакуры. «Скоро ведь твой день рождения, думаю, подарок я тебе предоставила неплохой», — с усмешкой проговорила она с мягкой заботой, проводя шампунем по моим длинным блондинистым волосам. «Как ты умудряешься эту охапку волос держать в хорошей форме? Они у тебя невероятно мягкие и приятные на ощупь». «Ну, если честно, я позаимствовал один экспериментальный шампунь научного отдела. Один из ученых проявляет к нам особое внимание и решительно пытается доказать всю важность и полезность своих изобретений. Мне удалось удачно взять его на спор, что он не сможет создать шампунь, который сможет держать в прекрасной форме прическу в самых экстремальных условиях. «Как видите, спор я проиграл, но в выигрыше все равно остался», — беззаботно отвечаю, пожав плечами. «Ты просто обязан со мной поделиться этим чудо-шампунем. Как представится возможность, обязательно. Кстати, как ты смог так быстро прийти, и 5 минут не прошло после моего звонка. Всегда обычно тренируюсь допоздна и порой даже домой не прихожу, а потому моя мать не особо беспокоится по этому поводу. Дать бы твоей решимости и упорства на тренировках текущему поколению», — с досадой проговорила она. «Да, из-за текущего века мира и процветания текущие потомки шиноби стали ленивыми и беззаботными. Теперь, мало кто из неталантливых шиноби может стать чем-то значимым за счет своего упорства и желания идти до конца», — согласился я с ней. «Обычно сдаются, чуть завидев тяжелое препятствие на своем пути, и плывут по течению, смирившись с результатами своих возможностей. Как ты бы решил это?» — с интересом спросила она. «Не знаю, я же не Хокаге», — с усмешкой отвечаю. «Обычно война заставляет из-за стресса и отчаяния выходить за рамки своего предела. Похоже, я затронул не самую приятную часть разговора. Но кто сказал, что этому миру так нужна война? Людям и так, похоже, вскоре уже не понадобится шиноби. Технологии и устройства будущего вскоре смогут делать то, чего мы не сможем», — быстро потушил я опасную тему. Я прямо не видел и не чувствовал того, что испытывала Сакура на период последней войны, а потому постарался свернуть с нее и перевести на вполне себе реальную проблему шиноби. «Обычным людям вскоре не нужны будут шиноби, этот вполне очевидный факт пугал нас, ибо Наруто не сможет удержать превосходящий обычный люд, если те вдруг захотят стать равными нам. Могу ли я остановить это? Отнюдь, это невозможно. Человек рожден для того, чтобы развиваться, и остановить развитие нашего мира я не посмею. Не из-за гордости шиноби, а из-за простого факта того, что эра шиноби рано или поздно подойдет к концу. На свой день рождения ко мне домой после задания первым заскочил Мицуки. С праздничным колпаком на голове тот выглядел немного комично, а Сарада с Сакурой пришли чуть позже. Мы с Сакурой всего на мгновение встретились взглядом и одновременно, чуть смущаясь, отвернулись, поприветствовав друг друга. Нетрудно было догадаться, что в такой знаменательный день, как 13-летие собственного сына, мой ответственный отец, конечно же, пропустит. «Твой отец не придет?» — задал ожидаемый вопрос Мицуки, на что я безразлично пожал плечами. «Конечно, нет. И нет, я не в обиде. Ведь это его решение. По его мнению, работа Хокаге важнее семьи». Видя, как моя мать хотела что-то добавить, но из открытого рта вышла лишь тишина, наверное, опять хотела защитить его и повторить то, что она из раза в раз повторяет. «Это для нашего блага», — хотела она сказать. Я прямо читал это в ее глазах. «Давайте не будем о грустном, ладно? У меня праздник, как-никак». Перед празднованием Мицуки подарил мне комплект кунаев и небольшую прямоугольную коробку с пластырями и бинтами. «Заметил, ты много тренируешься. Я подумал, это может тебе пригодиться. Сразу видно», — анализировал мое поведение и то, чем я больше всего занимаюсь. Акцентировал внимание на тех вещах, что мне могут помочь. «Спасибо, Мицуки. Я, вот». Самое странное, на мой взгляд, явление заключалось в том, что после того случая со специальной тренировкой, Сарада начала вести себя немного странно. Постоянно избегает прямого взгляда, витает в своих мыслях, когда к ней пытался обратиться Конохамару. А когда в такие моменты пытаюсь вмешаться я, она и вовсе чуть не подпрыгивает на месте. «Эн, не приближайся ко мне». Как в самом натуральной оригинальной истории про Наруто, меня мощно после этого толкнули в грудь, что я аж на мгновение забыл, как дышать. «Моя мать и я заметили, что ты все еще плохо распределяешь чакру при атаке нашей техники. В небольшой коробке меня ждали неплохие кожаные черные перчатки». Сарада вкратце рассказала, что до этого ее мать использовала их для улучшения контроля и удобного направления потока чакры. «То есть, теперь можно не волноваться о своей руке при ударе Сакуры. Это прекрасный подарок, спасибо. Давай без объятий», — сурово проговорила она, видя мое сияющее выражение. «Это просто подарок. Это не значит, что ты мне нравишься или…» В моей голове щелкнула пластинка какой-то кассеты. «Стоп, неужели Сарада скрытная цундере, которая после того случая влюбилась в меня? Да не, бред. Хотя это объясняет ее поведение в те или иные моменты. Блин, и что же теперь делать? Оставить все как есть и делать вид болванчика? Так вроде вон отец удачно справлялся большую часть своей жизни и ничего. 7-й Хокаге все еще в сердцах некоторых дам мокрой мечтой, несмотря на его положение женатого мужчины. Я даже как-то случайно в местной сети нашел группу его фанатов, как тех, кто просто уважают, так и тех, кто желают его съесть. Даже нашлись папарацци, которые продают за бесстыдные цены его фотографии, где он ест, говорит и даже спит. Рекорд побила фотография полуобнаженного отца, который случайно не закрыл дверцу ванной комнаты. Ее продали за 3 миллиона. Неплохо так, да, эх, и все же, что же делать? Если честно, я все еще не чувствую по отношению к Сараде каких-то интимных чувств. Вижу ее лишь как своего члена команды. Может быть, все дело в том, что в ней нет ничего, что приковывало мой взгляд. Да, наверное, так оно и есть. Если Сакура привлекала именно своим телом, опытностью и историей, то в Сараде не было чего-то такого, что могло меня сильно заинтересовать или приковать взгляд. Ладно, буду вид делать, что не замечаю никаких намеков или сдвигов в поведении. В конце концов все посчитают это наследственной чертой и просто смирятся с этим. Все-таки это наши отношения и вмешиваться в них кто-то другой явно не станет. Даже и в мыслях не было. Как само разумеющееся сказал я, чем и вызвал у нее злое выражение и надутые щеки. Словно реп, ах да, опять мысли в неправильном направлении. Имею в виду, я бы не стал делать чего-то, что тебе бы не понравилось. В этот раз смущение пересилило злость, и она, чуть вспыхнув, отвела взгляд. Хотя нет, есть все же одна вещь, которую мне нравится делать по отношению к ней. Я до ужаса люблю дразнить ее. Не знаю, как это объяснить, может быть, во мне проснулся скрытный садист, не знаю. В общем, день рождения прошел просто и скромно, без лишнего шума и пыли. После него Хината была вся задумчивая и грустная. Видимо, переживала за нас и пыталась найти способ заменить отца. Ну, или, не знаю, не умею я читать мысли людей в такие моменты. Моя посуду вместе с маленькой сестренкой, я тихо подпевал шестой опенинг второго сезона Наруто. Братик, я никогда не слышала, чтобы ты пел. Откуда эта песня? Я настолько гениален, что смог на ходу придумать песню. Если бы я был Пиноккио, то мой нос бы увеличился до потолка от такой наглой лжи, но сестренка все еще маленькая и легко поверила в нее. Здорово. А ты еще знаешь, как-нибудь в другой раз. В этот раз постарался сдержать себя от жеста и тачи. Как думаешь, отец также пропустит мой день рождения? Блин, а ведь я помню, что он точно не придет. Но ответил я совершенно другое. Конечно, придет. Я-то уж сильно постараюсь в этом. Ну, а когда я уже на следующие сутки принимал задание и выходил из здания регистрации, то случайно столкнулся с Наруто. Мы мягко намекнули окружению, что нам нужно устроить небольшой личный разговор между собой. Мне плевать, если ты не приходишь на мои дни рождения. Я уже к этому привык. Запрокинул я руки за голову, чуть потянувшись. Но, если ты не придешь на день рождения Химавари, ах, и кому я пытаюсь угрожать, обреченно говорю в пустоту, ты же не понимаешь слов, да, сколько бы я ни говорил, для тебя деревня на первом месте, ладно, забудь, это все равно, что головой об дерево стучать, пустая трата времени, я бы хотел уже уйти, как рука его рука опустилась на мое плечо, обязательно приду, Боруто, не давай пустых обещаний, которых не можешь сдержать, так необходимо. Я не ответил, возможно, потому что я был прав или, возможно, потому что мы оба были правы. В конце скучной и вполне обычной миссии по охране важного лица в виде кошки, я с небольшой линцой решил зайти в одно место, в научный отдел по разработке всякого рода новых изобретений. Местный ученый Кататсука Тона смог даже понять принцип Расингана и сделать его карманную версию. Ты не хочешь воспользоваться моим новым изобретением, хоть это и прототип, но уверяю тебя, он даст огромное преимущество в бою. Протянул мне своего рода стальной многофункциональный наруч. Я более чем уверен, что отец отказал ему в использовании данного устройства на экзамене. По мнению моего отца, экзамен это спорт, а использование всякого рода устройств, которые по своей сути делают всю работу за шиноби, жульничество. Ну, а как объяснить еще его реакцию на момент моего разоблачения и лишения статуса шиноби? Ладно, не будем о плохом. При всем моем уважении к вам, я не могу принять его. Еще в ранние годы своей жизни, я решил для себя, что превзойду своего отца своими и только своими силами. Это было бы нечестно использовать такой легкий способ к достижению силы. Да, и к тому же я не настолько слаб, как вы думаете. Есть много вещей, которые даже вы не понимаете. Не все можно решить простой формулой или машинами. Похоже, мои слова он воспринял как обычный спич патриотизма и духа шиноби, а он, как человек простой, решил пойти по своему пути. Еще через пару дней Мицуки дал мне листок с заявлением на участие в экзамене на звание чунина. «Так ты будешь участвовать?» «Конечно. Покажу пару интересных трюков, да и Сарада, возможно, тоже сможет показать что-то интересное». Любезно глупо улыбаюсь в ее сторону. «Чувствую, вскоре может произойти что-то важное». И на этом важном событии наверняка будет твой отец. В моих предположениях Сарада уловила самое главное и расценила по-своему. Видимо, помнит о моей якобы способности к предвидению. Трюки и что-то важное, и почему у меня плохое предчувствие, отозвался грустно Шикадай, будто тоже шестым чувством принимая, как факт того, что я прав. Да ладно тебе, будет весело. Нас разные понятия о веселье. Уткнулся в свой карманный тетрис. Кстати, очень популярная игра среди подростков. Но меня не зацепило из-за того, что я не мог тратить на нее свое время. Сегодня день рождения моей милой маленькой сестренки, и я не позволю, чтобы один болван его испортил. Да, я видел эту неуверенную улыбку. Да, я видел, как ты делаешь вид того, что тебе не все равно, но... Прислав на день рождения своего теневого клона, ты только еще больше усугубил свое положение как любящего отца. У нас кухня соединяется с главным залом и не имеет стенки, а потому мне необходимо было позвать поговорить с отцом снаружи. Отличная работа, старик. Дальше я сам, щелчком пальцев посылаю короткое режущее лезвие ветра в шею, и клон отца развеивается в белой дымке. Даже его теневой клон не смог бы никаким образом среагировать вовремя против такой внезапной атаки. Создал теневого клона, а сам применил хинге, став отцом. Теперь все будет так, как должно быть. Папа, ты чего так долго? Уже иду, не волнуйся. Сегодня я никуда не пропаду. В его стиле чуть рассмеялся, Хината почувствовала, что та и всего на секунду включала бейкуган. Ее взгляд стал грустным и печальным. «Ну уж нет, не смей портить праздник моей сестренки. Ну же, Хината, поможешь разрезать торт? Пожалуйста, играй свою роль. Я ведь только ради своей сестры готов зайти так далеко. Мысленно обращаюсь я к ней». «Конечно». С легкой неуверенной улыбкой приняла у меня торт. Фух, похоже, телепатический посыл прошел удачно. Я постарался сделать все, чтобы походить на своего отца, и под конец, когда Химавари устала от праздника, уложил ее на своих руках и отправился вместе с ней в ее комнату. «Папа, спасибо, что пришел». Она даже, кажется, чуть заплакала от счастья. «Проклятие, мне как будто в сердце колом ударили. Да тебя убить мало за такое, чертов старик». Осторожно положив ее на кровать, я чуть погладил ее по голове и поцеловал в лоб. «Ни за что, Химавари, и прости, что я такой глупый отец». В пустоту тихо говорю я. Тихо закрываю за собой дверь, а за ней меня уже ждала моя мать. «Спасибо, Боруто, я, не нужно больше слов. Я устал от этих разговоров. Они все равно не меняют абсолютно ничего. Я сделал то, что должен был». Спустя какое-то неопределенное время, вечером к нам пришел Учиха Саске. Спрашивала Наруто, но не найдя Энного, решил просто тихо уйти. Видимо, хочет предупредить о том, что встретил неких двоих из клана Ацуцуки. «Мне же необходимо еще немного времени, чтобы завершить эксперимент со своим телом. Я лишь надеюсь, что в конце меня не разорвет на части от использования этой техники. А до тех пор, пока экзамен еще не наступил, необходимо всецело завершить свои последние тренировки». Глава 19. Шикамару Нара огласил о начале первого этапа экзамена. Через некоторое время он будет проведен на арене Альфа. На нем присутствовали команды из всех 5 деревень. Это событие было первым в истории, так как до этого еще не было подобного. Пока проводилась подготовка к экзамену, нам предложили в свободное время отдыхать, тренироваться и так далее, и тому подобное. Главное, только не покидать определенную зону. Похоже, экзамен будет очень интересным. Чуть лениво потянулся своими полностью перебинтованными руками и пошел со своей командой в сторону кафе. «Боруто, ты поранился?» — решил все же спросить у меня Мицуки, указывая взглядом на руки. «Не, просто есть то, что я хотел бы скрыть от людских глаз. Я потел над этой штукой несколько лет, но результат оправдал ожидания. Какая-то техника. Оставим самое интересное на потом. Сарада, я слышал, твой отец пришел в деревню, смогла у него выпросить какую-нибудь технику?» Быстро меняем тему на более интересную. Отец сказал, что даже достигнув такой степени развития шарингана, необходимо иметь большой запас чакры. А техникам мангеки решил не учить по причине того, что частое их использование ухудшает зрение. Ну, это не удивительно, учитывая то, что у Сарады зрение хуже обычного среднестатистического учиха, и ей приходится носить очки. Саски просто обеспокоился о ее будущем. Правда, мне почему-то кажется, что Сарада решила утаить от меня что-то. Неужели решила не раскрывать все козыри? Ладно, у всех должны быть свои козыри. Я вот, больше половины своих способностей прячу уже сколько лет. Рестарт, повтор и прочее, прочее. Думаю, Саске будет думать о способе создания вечного мангеки без своей на то необходимой смерти. Я просто считаю, что если здесь замешана генетическая особенность улучшения глаз, то почему нужны именно глаза брата или сестры? Думаю, тут вполне может подходить на роль для пересадки глаз и сам отец. Как он отреагировал на мангеки? Хоть внешне он и был спокоен, но во взгляде было опасение и беспокойство. Он даже серьезно спросил, кого я убила из своего класса, чтобы получить подобную силу, с мрачной усмешкой прокомментировала она. Он совсем меня не знает. Ну, а чего ты ожидал от того, кто совсем не появляется дома? Также спокойно добавляю, отчего Сарада не стала оспаривать этот факт и лишь обиженно поджала губы. Правда, причиняет боль? Да, кафе располагалось совсем рядом с ареной для экзамена. Мы заняли свободный столик, и вскоре к нам подошел представитель деревни Облака. Зализанные на манер четвертого Казекаги волосы, небольшая синяя татуировка в виде треугольников и парочка мечей, похожих на мечи Киллера Би. «Ты кто такой?» Самым вежливым и приятным голосом поинтересовался этот. «Разве вежливые люди для приличия не представляются первыми?» Мило улыбаюсь и протягиваю руку для рукопожатия. «Зачем мне говорить свое имя лузеру, что даже отборочные не пройдет?» Снова усмешка и провокация. «Миллиметров. Как же соскучился по такому типу людей. Они меня умиляют и заставляют еще больше любить подобные мероприятия. Даже от острого чувства дежавю чуть не расплакался. Это прям, как мои юные годы в академии и моя первая настоящая драка с Иваби. Ох, дружище, ты, наверное, даже не представляешь, как я соскучился по такому типу людей, как ты. Даже не ожидав такого маневра, как дружеское объятие, тот тут же мгновенно скривился в лице и отскочил от меня как ошпаренный. Ты чего творишь? Ненормальный, что ли? Ты что из этих? Да не, просто люблю людей, которые судят других лишь по внешнему виду и его статусу, а не по его поступкам. Таких людей шестой Хокаге называет, кажется, мусором, задумчиво пробормотал я вслух, одновременно положив руку на подбородок и устремив взгляд к потолку. Ты меня только что мусором обозвал, угрожающий тон и рука на рукояти меча. Заметь, это ты сказал, а не я, с усмешкой развел я руки в стороны. В момент, когда его кулак метил мне в лицо, я спокойно смотрел на то, как он очень медленно летел на меня. В голове проходило множество сценариев того, что мне делать в этой ситуации. Дам отпор, покажу себя с не лучшей стороны и даже, возможно, могу заработать дисквалификацию за учинение беспорядка. Вторая причина, по которой я не хотел драки, заключалась в положении. Да, и как бы я ни пытался отрицать, клеймо сына Хокаге все равно останется на мне до тех пор, пока я не докажу всем свою истинную силу.